Глава вторая. Расследование. Ох. Арк торопливо вышел из дома Ронни наружу и сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться. На какую-то секунду ему показалось, что та женщина средних лет — это его мать в отделении интенсивной терапии, из-за чего у него теперь бешено заколотилось сердце. Он хотел стряхнуть нахлынувшее наваждение как можно скорее, и потому поспешил покинуть лачугу, едва закончив применить уход на мать Ронни. «Правда? Спасибо тебе большое!» — поблагодарил вышедший через пару минут Тарум. «Нередко ее приступы бывают настолько серьезными, что обезболивающие становятся совершенно бесполезными. Но на этот раз благодаря тебе худшего удалось миновать. Если с Маргарет... А, да, мать Ронни зовут Маргарет. В общем, если с ней что-нибудь случится, то я не представляю, что будет с Ронни». «Чем именно больна Маргарет?» «Мы понятия не имеем», — ответил Тарун, вздохнув. «Вообще, я сам аптекарь. Ну, то есть у меня нет формального образования, но я многому научился от специалистов в Сиэле». Пробормотал Тарун и продолжил. «Но, как ты можешь догадываться, по условиям жизни местных обитателей, они не в состоянии позволить себе дорогостоящих лекарств из Сиэля. К счастью, до сих пор нам удавалось справляться с большинством болезней своими силами, однако около года тому назад несколько человек подхватило ту же загадочную хворь, что и Маргарет, и имеющиеся у нас подручные средства не в состоянии ее побороть». «Значит, есть и другие больные?» «Да, и как ни странно, городских жителей эта таинственная эпидемия не затронула. Только обитателей трущоб. Еще одним странным обстоятельством стало то, что ей не подвержены даже дети со слабым иммунитетом, только взрослые. Маргарет является собой пример тяжелейших симптомов этой болезни, и я боюсь, что Ронни...» Тарун тоскливо оглянулся на лачугу за его спиной. Отец Ронни погиб много лет назад, и с тех пор мальчик жил вдвоем с матерью. Стоит ли говорить, что они вели небогатую жизнь? В обратном случае они бы не жили в трущобах. Однако мать Ронни тяжело работала, и тот был обеспечен всем необходимым, но однажды она подхватила эту треклятую болезнь, и для мальчика начались тяжелые дни. С тех пор Ронни начал работать в Сиэле, чтобы заработать на лекарства для матери, однако в процветающем торговом городе не так уж много вакансий для жителей трущоб. Мне самому удалось найти подработку аптекарем лишь благодаря удачному стечению обстоятельств. Но Ронни исполнилось всего 10 лет, и было не так уж много работы, которую он мог выполнять. В силу юного возраста он не мог устроиться даже мальчиком на побегушках, так как нечестные торговцы заставляли бы его тяжело работать без достойной оплаты. Усугубляло положение пренебрежительное отношение к нему городских жителей. При виде мальчика из трущоб прохожие шарахались и ругались, а дети его возраста бросались камнями и били его. И это было бы еще полбеды. Но в последнее время отношение горожан к беднякам значительно ухудшилось. Больно видеть, что они так относятся к своим соседям. Почему это? Как я и сказал, Маргарет заболела около года назад. Затем, спустя какое-то время, симптомы болезни начали выказывать и другие жители трущоб. В связи с этим многие думают, что это Маргарет заразила их, и что теперь все бедняки разносят какую-то заразную инфекцию. Арк вспомнил свою первую встречу с Ронни. Тот был весь в синяках. Изначально Арк не придал этому значения, но слова Таруна открыли ему глаза. Это были следы побоев от сиэльцев, считавших ранее носителем опасной инфекции. К тому же он был сыном женщины, заболевшей этой таинственной хворью раньше других. «Вы уверены, что болезнь не заразна?» «Абсолютно! Почему ей заболели лишь некоторые жители трущоб, в то время как у меня или Ронни не наблюдается никаких симптомов?» Тарун вновь вздохнул, пожав плечами. «Как бы там ни было... Ронни стойко переносил все невзгоды, терпел избиение и проклятие в свой адрес, ни на что не жалуясь. Видимо, он счёл, что если будет сносить подобные отношения молча, то ему, по крайней мере, позволят работать. Бедный ребенок. Несмотря на побои, Ронни продолжил возвращаться в Сиэль на заработки, и когда ему наконец-то удалось собрать достаточную сумму, он обратился к Таруну, чтобы тот купил необходимые лекарственные травы. Ему не хватало средств на дорогие лекарства, так что он попросил Таруна сделать что-нибудь из купленных трав. Однако это не облегчило состояние Маргарет. Приступы происходили практически ежедневно, и лишь боли утоляющие частично смягчили ее страдания. Но сегодня не помогли даже они. Обезболивающие тоже относятся к лекарственным средствам. Если принимать их часто, то со временем начинается привыкание. И тогда для достижения хоть какого-нибудь эффекта потребуется принимать все больше и больше. На этот раз худшего удалось избежать. Но в будущем это станет проблемой. Кажется, у Маргарет попросту больше нет сил держаться. Еще один или два таких приступа, и все будет кончено. Тарун не смог сдержать очередного вздоха при мысли об этом. Подумать только. Арк ранее намеревался задать Ронни несколько вопросов о его семье и жизни в целом. Конечно, он подозревал что-то подобное, так как знал, что возникшее между ними чувство эмпатии основывается не только на том, что у них обоих было тяжелое детство. Ронни никогда ни о чем не рассказывал, но Арк интуитивно чувствовал, что они находятся в похожей ситуации. И однажды Арку уже пришлось поступить точно так же, как и Ронни. Он сделал все возможное, чтобы позаботиться о больной матери, и ему тоже приходилось работать среди людей, которые с ним совершенно не считались. Так что Арк понимал чувство Ронни лучше, чем кто бы то ни было. Это чувство беспомощности, из-за которого ему хотелось проклясть этот несправедливый мир, но почему все остальные не могли этого понять? Впрочем, единственное, что имело значение, это то, что его понимал Арк, а он не мог не понимать. «Я хочу ему помочь». Это желание возникло в голове Арка неожиданно для него самого. Он никогда в жизни не испытывал желания безвозмездно помогать другому человеку, тем не менее уход не был панацеей, навык позволял смягчить испытываемые больным страдания, но с его помощью нельзя было вылечить болезнь. Даже если бы искреннее желание Арка помочь вызвало срабатывание чудодейственного ухода, то и это ничего бы особо не изменило. В прошлом ему уже удавалось облегчать симптомы болезни благодаря чудодейственному уходу, но не излечивать их полностью. Тем не менее, должен попытаться. С такими приступами Маргарет долго не протянет. Но Арк вспомнил, что чудодейственный уход зачастую срабатывал непредсказуемо и далеко не всегда. Так произошло и в этот раз, когда он попытался помочь матери Ронни. Нужно лишь искреннее желание помочь этой женщине. Я и правда хочу этого, как никогда сильно, ведь ей в самом деле нужна моя помощь. Так какого черта ничего не получилось? Тихо выругался Арк, но затем он вспомнил. Стойте-ка, разве Ронни уже не пробовал давать Маргарет различные виды трав? И ничего не помогло? Я уже сталкивался с подобной ситуацией. Он вспомнил о случае, когда он встретил Галгинов, страдавших пищевым отравлением. В тот раз ему точно так же не удавалось активировать чудодейственный уход, и восстановительная магия Лоретты тоже не срабатывала. Причиной тому было то, что пищевое отравление Галгинов было спровоцировано некачественной пищей, а не было вызвано какой-либо болезнью. Возможно ли, что с Маргарет происходит нечто похожее? Это могло бы объяснить неудачу с чудодейственным уходом, ведь он активируется только при использовании на больных. И потому он тогда не подействовал на Галгинов с простым отравлением. Значит, дело не в болезни, а в некоем яде. Это напомнило ему, что черные и красные пятна Маргарет отдаленно были похожи на симптомы у Галгинов. Если это то, что я думаю, то уход здесь явно не поможет. Ронни, позаботься о своей маме, а я немного осмотрюсь. Попрощавшись с мальчиком, Арк оставил их. С отравлением Галгинов Арк боролся по-разному. Он обследовал окружающую местность на предмет источника загрязнения и затем создавал противоядие. Обычно NPC не суют свой нос куда не следует и не употребляют в пищу странные продукты, подобно Галгинам. Но если они живут на грани бедности, то кто знает, какой гадостью им приходится питаться. Видимо, поэтому горожане сели и не болеют, они ни за что не стали бы есть ингредиенты сомнительного качества. Следовательно, необходимо найти источник заражения, и он должен находиться где-то в трущобах. Первое место, к которому отправился Арк, стало небольшой рекой, протекавшей через трущобы. И если что-то загрязняло окружающую среду, то это должно было повлиять на чистоту воды в реке. Как и следовало ожидать, описание речной воды, предоставленное навыком идентификации ингредиентов, выглядело подозрительно. Обычная вода из мутной реки сельских трущоб. Можно использовать для приготовления пищи. Дополнительная информация. На первый взгляд это обычная река, но если присмотреться, то вода в ней довольно грязная даже для трущоб. Причиной тому является неизвестный загрязнитель окружающей среды. На данный момент загрязнение несерьезное, но определенно настораживающее и требующее внимания. Если загрязнение продолжится и дальше, то вода из реки станет совершенно непригодной для питья уже через год. Несомненно, это и есть источник болезни. Подтвердив свои подозрения по поводу качества воды, Арк решил исследовать берег реки и собрать несколько ингредиентов на проверку. Разумеется, в Новом Свете не было водопроводов, так что загрязнение питьевой воды могло стать серьезной проблемой для любого населенного пункта. Но первыми, кто подвергался эффекту загрязнения окружающей среды, были бедняки. Несмотря на то, что, судя по описанию, загрязнение пока было не критичным, сложно было предугадать, какой эффект такая вода окажет на местные растения. Вполне возможно, что они становились ядовитыми. К примеру, растения в реальном мире, произрастающие в загрязненной среде, впитывали в себя опасные канцерогены. Возможно, в ингредиентах содержится некое особое вещество, которое в совокупности с загрязняющим фактором становится ядом. Следовательно, если собрать несколько нужных ингредиентов и извлечь из них с помощью навыков почитателя еды это вещество, то удастся создать простое противоядие на его основе. Но для этого понадобится мой котелок. Арк раздосадованно окинул собранные ингредиенты взглядом. В данный момент его котелок находился в магическом институте, и как бы он ни хотел помочь жителям трущоб, сейчас он не мог прервать процесс приготовления пилюли бессмертия, до окончания которого, по его расчетам, оставалось не менее 40 часов. Но 40 часов реального времени для него равнялись 120 часам для NPC. И никто не мог гарантировать, что с Маргарет за это время ничего не случится. «А, точно!» Обеспокоенно задумавшись, он смог вспомнить, что не один. В его распоряжении был Тарун, аптекарь из трущоб. Даже если он и не заметил загрязнение реки, он тем не менее оставался аптекарем, значит, в его инвентаре должны содержаться инструменты для обработки ингредиентов. Когда Арк вернулся в дом Ронни, Тарун без возражений откликнулся на его просьбу, он вообще был довольно прямолинейным персонажем. «Если это поможет излечить этих людей, то я согласен на все, что ты скажешь. Отлично, тогда мне понадобится ваша помощь».